Тот пожал плечами и, наконец, выдавил из себя: «Сэр, это я разрешил парням, ГМ, поразвлечься. Когда мы ворвались в замок, то в схватке погибло двое наших парней, Джон из Мамсли и Том из Рингвуда, и Тима и Элварда, которые пошли с вами, тоже убили. Когда полностью рассвело, я приказал прочесать весь замок заново, ну и нашли еще трех висельников. Отдал приказ их прикончить, но парни попросили: давай, говорят, устроим охоту. Ну, я, это как?» В наш разговор опять влез Джеффри. Те теперь бегают по двору, изображая дичь, а его парни охотятся на них. Услышь нечто подобное в самом начале своего появления в этом времени, я бы возмутился, если не внешне, то хоть в душе, но теперь я даже получил от этих слов легкое удовлетворение. Жестокость в эти времена была в ходу не только на войне, а уж наемники и солдаты жили и воевали по одному правилу: война все спишет. За год я уже много чего видел и знал, что в это суровое время человеческая жизнь стоит дешево. Воинов разбитой армии или команду захваченного судна убивали, не задумываясь о ценности человеческой жизни. Ценность в эти времена представляла только то, что можно измерить деньгами. Пощады мог ожидать только рыцарь. За него можно было получить выкуп, а потому живой он ценился больше, чем мертвый. Так на что могли рассчитывать люди рыцаря, разбойника, будучи головорезами и душегубами? ГМ: хорошо, и сколько я так валяюсь? Скоро полдень, сэр, сказал Сэм. Если предположить, что я схватился с графом где-то в полночь, то уже прошло не менее 11 часов. Так-так, больше погибших нет, как там молодой Гийом? Наступила пауза. Неожиданно для меня, вместо Джеффри, ответил командир лучников: сэр, Гийом Деге был убит, освобождая пленников. И ваш слуга, как его? Ля, подсказал Джеффри. Подожди, ведь Лю был здесь. Почему он ничего не сказал? Господин, вы же знаете, они, не мы, другой веры. Ну и, что с ним случилось? Я смотрел на Джеффри, но ответил мне лучник, ветеран: насколько я мог узнать, то вы обменялись ударами с живодером. Будучи смертельно раненым, тот все же сумел нанести вам удар палицей. Когда вы упали, к вам подскочили разбойники, чтобы добить. И вот тогда Лео закрыл вас своим телом, сэр. Так что все удары достались ему, а там и мы подоспели. После его слов наступила тишина. Я не знал, что сказать, а все остальные чувства были вытеснены собственной болью. Прошла минута или две, как я неожиданно почувствовал, что меня неудержимо клонит в сон. Прикрыл на минуту глаза, а когда открыл снова, за окном вместо яркого солнечного света лежали сумерки. Возле моей кровати сидели двое людей, Лю и Джеффри. Увидев, что я очнулся, оба тут же вскочили на ноги. В глазах Лю стояла тоска. У меня на секунду перехватило дыхание. «Ля, мой брат умер, мой господин, Господи!» Вырвалось у меня. «Мне так жаль, искренне сочувствую твоему горю. Мой брат сам выбрал свой конец. Смерть в бою, смерть воина. Его жизненный путь был настолько извилист и темен, что он мог вполне закончить свою жизнь в петле или под топором палача, принеся позор нашей семье. Мне больно и одновременно радостно от того, что его смерть – это смерть достойного человека. Умереть, отдав жизнь за другого человека, в мое время это считалось подвигом, а здесь – это человек, просто выполнивший свой долг, не укладывается в голове. Мы ведь были чужими людьми. Как его господин, несу за него ответственность, значит, в том, что он погиб, есть и моя доля вины. Все, чем могу помочь, готов сделать. Спасибо вам, господин, от всего сердца. У нас с братом к вам только одна просьба. Разрешите похоронить Лео по обычаям нашей страны. Разрешаю. Еще, господин, помните, вы меня спросили, куда мы пойдем дальше. Теперь я вам могу дать ответ на ваш вопрос. Мы дойдем с вами до Италии, если вы туда поедете, а там наши пути разойдутся. В Генуе мы сядем на корабль и отправимся в Константинополь, а затем вернемся на родину, в Китай. Я вижу в ваших глазах вопрос. Отвечу. Мы устали жить среди чужих людей в чужих странах, и если нам суждено умереть, то пусть это лучше произойдет на родине. На следующее утро, только я успел проснуться, как дверь моей спальни распахнулась, и на пороге появилась группа лучников из 5 человек. Впереди стоял их командир. «Сэр, заходите, парни, с чем пришли?» Вместо ответа ветеран чуть отодвинулся в сторону и пропустил мимо себя молодого лучника с серебряным подносом, на котором красовался серебряный кувшин и 4 серебряных кубка. Поставив поднос на небольшой столик, он вышел из спальни и прикрыл за собой дверь. Сэм Уилкинс и 2 лучника, Один из них Уильям Кеннет, молодой веселый парень с озорными глазами, с которым я познакомился в ту нашу первую нашу встречу на лесной поляне, подошли к моей кровати. Их сосредоточенный и важный вид говорил о том, что они пришли ко мне не просто так, а для важного разговора. «Вы не возражаете, сэр? Какой-то ты сегодня церемонный, Сэм. Прямо не узнать. Да и Уилл сам на себя не похож, сэр. Мы, что пришли сказать? Короче, мы посовещались и решили, что вы из тех людей, которые не привыкли прятаться за чужими спинами. Что дальше? Сэр, вы не против?» Лучник указал рукой на кувшин вина. «Нет, Уилл, налей нам всем вина». Мы выпили, после чего я откинулся на подушку в ожидании того, что они собирались мне сказать. Сэм переглянулся с Уиллом, после чего похмыкал и только затем сказал: «Сэр, как вы смотрите на то, чтобы стать нашим командиром? Вы ошиблись адресом, парни». Увидев их удивленные лица, пояснил свои слова: «Не тот, кто вам нужен. У меня нет ни опыта, ни достаточной подготовки. К тому же у меня есть своя цель, а вы, насколько я понял, идете в Италию. Но ваш телохранитель нам сказал, что вы тоже, ГМ, собирались в Италию». Влез в разговор третий лучник, имя которого я все это время пытался вспомнить. «Это в случае, если у меня там ничего не получится, то, скорее всего, пойду в Италию. Если это не сильно отклонит нас от пути и не займет много времени, мы могли бы сопровождать вас, сэр. А вы, тем временем, окончательно решите, один или с нами». Не успел я открыть рот для ответа, как в разговор вклинился Уильям Кеннет: «Сэмми, ты не то говоришь. Ведь благодаря вам, каждый из нас за одну ночь взял столько, сколько не получил за весь последний год службы. К тому же о вас, как о благородном человеке, говорит поступок вашего слуги, закрывшего вас своим телом. И еще вы помогли отомстить за наших товарищей, сэр. Ну, вы прямо как, хотел сказать, как дети, но в последнюю секунду передумал. Обидеться, как пить дать обидеться. Потому что они и есть самые настоящие дети, только бородатые, необузданные и опасные в своем гневе. ГМ, спасибо за хорошие слова, сэр». Командир лучников, очевидно, решил ковать железо, пока оно горячо. «Если вы думаете, что мы типа грабителей с большой дороги, то это не так. В нашем отряде 14 человек, лесники из Хэмпшира, в том числе и мы с Уильямом. Все мы честно жили и работали до тех пор, пока каждый из нас не решил попытать счастье за проливом. С остальными парнями мы вместе служили. Среди них есть разные люди, но одно про них могу сказать точно: все они хорошие солдаты. Так чего вы, хорошие парни, не едете обратно в Англию? Деньги же заработали. Купите кусок земли или лавку. Будете хозяевами своей судьбы». «Сэр, это вы хорошо сказали. Хозяин своей судьбы. Так вот, собой я распоряжаюсь только здесь, когда держу в руках лук. Как только вернусь в Англию, там сразу найдется много желающих надеть на мою шею ярмо». С этой горячей речью выступил молодой лучник, имя которого я так и не вспомнил. «Не обессудьте, это от всей души сказано, сэр. ГМ, хорошо, поедем вместе, а там уж как получится». «Все получится, сэр, не сомневайтесь», — подбодрил меня командир лучников, а затем пригладил пару раз руками свою бороду. «Раз уж у нас с вами так хорошо разговор пошел, то тут у нас к вам есть одно дело. Выкладывайте. Вы знаете, что молодой Дегге погиб, пытаясь освободить пленников. И еще мы узнали, что отец братьев недели три как помер. Узнав об этом, Жан Дегге теперь требует в качестве отступного за их смерть отдать ему замок, причем не разграбленным. К этому он еще хочет треть всех богатств из сокровищницы графа. Странно, что вы ему еще не перерезали глотку за такие слова». На какое-то мгновение лучники превратились в каменные статуи, но уже в следующее мгновение воздух разрезал голос Уильяма Кеннета: «Сэр, честно говоря, мы этого не сделали только из-за вас. Только поэтому наглый французишка еще ходит живой. Только сейчас до меня дошло, что эти лучники по нынешним меркам и в самом деле неплохие парни. Будь на их месте обычные головорезы и грабители, то я бы, наверное, уже смотрел на эту грешную землю с небес. Зачем делиться, если можно перерезать глотку и все взять себе? А тут вон как, оказывают уважение, предлагая стать их командиром». Пока я все это прокручивал в голове, в комнате стояла настороженная тишина. Лучники выжидающе смотрели на меня в ожидании реакции на слова Кеннета. «Как он дрался?» «Трудно сказать, сэр. Темно было, неразбериха. Сразу и не поймешь, кто свой, кто чужой. Где уж тут смотреть по сторонам. Одно можно сказать точно. В первых рядах его не было. Добавил к словам ветерана молодой Кеннет. ГМ, тогда скажу так. Дегге получит только свою долю. Не больше. На остальное пусть рот не разевает, а то не ровен час, подавится. Так ему и скажите. Плечистые мужики, все как один, расплылись в улыбке. Сэр, сказал, все еще улыбаясь, Кеннет, тут есть еще один француз, его освободили вместе с другими узниками из тюрьмы графа, очень хочет с вами поговорить, почему со мной, а с вами, он дворянин, сэр, понял, хорошо, поговорю, только не сейчас, что еще, окрестные крестьяне собрались около замка, на опушке леса, в фарлонге от ворот замка, эти чего хотят, не знаем, но, скорее всего, хотят узнать, кто будет новым хозяином замка, он им, что так нужен. Жить без него не могут. Улыбки исчезли, а вместо них на лицах проступило недоумение. ГМ, это я так, что еще, что с пленными делать, сэр? Отпускать, отпускайте на все четыре. Нет, я все же сначала с ними поговорю. Вдруг кто-то из них знает хоть что-нибудь про замок Лебонапьер, хотя бы дорогу к замку. Я встал на ноги только на пятые сутки, поддерживаемый Лю. Выйдя во двор, я увидел, что ворота заперты, а в надвратной угловой башне стоят часовые. Из помещения казармы неслись громкие мужские голоса и женский смех. Вспомнил, что мне говорил Джеффри. В замке нашли 6 женщин. Посмотрел на мощные зубчатые стены, на донжон, на дворец, и у меня неожиданно появилось странное ощущение. Длилось оно недолго, но уже через минуту я знал, в чем оно заключается. Это было чувство собственника. У меня даже слегка закружилась голова. Правда, до сих пор не знаю, то ли от слабости, то ли от того, что сумел отхватить себе такую недвижимость. За последний год, где я только не ночевал, в лесу, в поле, в палатке, на постоялом дворе, а вот теперь мог ткнуть пальцем в эти окна на втором этаже и сказать: это мои покои, спальня, кабинет, мой замок. Осталось набрать гарнизон и зажить. Нет, слова «спокойно» и «счастливо» здесь никак не подходили. Идет война, дай бог памяти, будет идти еще лет 40-45, да и зачем мне это надо? Правда, то, что я фактически стал владельцем замка, еще долго потом грело мою душу. Взошел на крепостную стену, некоторое время смотрел на окружающий замок земли, дорога, лес, виноградники, деревня. Всю жизнь проторчать здесь, в этой глуши, и ради чего? Нет, это не мое. Окончательно утвердившись в своем решении, я неожиданно понял, что уже некоторое время смотрю не на близлежащие окрестности, а за горизонт, и при этом думаю, что меня там ждет, схватки, погони. Вдруг само по себе забилось сердце. Я хотел новых острых ощущений, чувства риска, как и адреналин, к которым уже успел привыкнуть, похоже, впитались в мою плоть и кровь, став составной частью моей души. Авантюризм был мне присущ раньше, но если в том времени он носил случайный характер, то теперь он стал одной из основных составляющих образ нового рыцаря. Даже не совсем приятные воспоминания о ночном штурме замка, те заставляли быстрее струиться кровь и чаще стучать сердце, что уж тут говорить о приключениях, которые ждут меня там, за горизонтом. Похоже, ты, парень, подсел на адреналин, как на наркотик, в герой лезешь, а ведь жизнь она одна. Нет, это не так. Только посмотрю, что там, за горизонтом. А ведь правильно, жизнь одна, а вокруг столько. Не успел спуститься вниз, как ко мне подошел Джеффри, вместе с Сэмом Уилкинсом и Уильямом Кеннетом. За их спинами, в отдалении, толпились лучники. Меж их широкими плечами кое-где выглядывали женские головки. Мой телохранитель сейчас имел вид намного лучший, чем тогда, когда я его увидел стоящим у моей кровати. Аккуратно подстриженная борода, темно-синий камзол, темно-коричневые штаны, заправленные в сапоги, широкий кожаный пояс с серебряной пряжкой, но даже сейчас он выглядел бедно и тускло по сравнению с Уильямом Кеннетом. Молодой лучник своим нарядом немного смахивал на ювелирную лавку в базарный день. По паре колец на обеих руках, а также с десяток украшений в виде серебряных цепочек и заколок на камзоле, шляпе и туфлях. Поймав мой насмешливый взгляд, он вспыхнул, смутился и опустил глаза в землю. Сэм, проследив мой взгляд, откровенно усмехнулся, а затем сказал: «Уилл, стрелок ты отменный, но твоя любовь к ярким побрякушкам делает тебя похожей на шлюху». Кеннет резко вздернул голову, сверкнул глазами, собираясь ответить явно что-то дерзкое, но я не дал ему открыть рот, сказал сам: «Нас, что опять проблемы, Джеффри. Нет, господин, только вот дела. Чертов Джеффри. Я же сказал, делайте все, что считаете нужным. Оставьте мне только то, что без меня решить нельзя. Вчера еще говорил, все нормально. Так чего вы стоите? Выкладывайте, что там у вас. Господин, пройдемте в зал. Прошу вас. Я сидел в резном кресле под балдахином, на месте бывшего владельца замка. По правую сторону от постамента, на котором стояло массивное кресло, стоял Джеффри, а по левую – Сэм Уилкинс, своего рода свита. Так обычно выглядел прием господина, к которому приходили со своими нуждами его вассалы и данники. Первого в зал впустили шевалье Дегге. Тот вошел, окинул нас всех брезгливым взглядом, а затем сказал: «Томас Фавершим, ты, кажется, возомнил себя владыкой этих мест. Не рано ли? Ты не забыл, что здесь Франция, а не Англия? Если кто и должен наследовать эти земли, то это должен быть французский дворянин. Я не умоляю твой подвиг, но не меньшей чести требует мой погибший брат. И не мой ли отец погиб в подвалах этого замка? Поэтому я хочу в качестве возмещения ущерба получить права на этот замок. При этом он должен остаться, как есть, неразграбленным. Также мне принадлежит треть того, что лежит в подвалах и сокровищнице». Я смотрел на него и не мог понять, он сумасшедший или его настолько ослепила жадность. Причем, не только ослепила, но и отняла последние крохи разума. Похоже, этот придурок, прозябавший большую часть своей жизни в бедности, малость рехнулся на почве жадности. «Шевалье, а вы сами, где были при штурме замка? Сражался вместе со всеми? Или у вас есть сомнения в моей храбрости? Не могу знать того, чего не видел. Зато лучники говорят, что вас не было видно в первых рядах. Это так, кто это говорит? Покажите мне это наглеца, я искрошу его своим мечом в назидание остальным». «Подождите, шевалье, не горячитесь. Просто скажите мне, вы участвовали в схватке?» «Да, я участвовал в бою. Я сражался и убивал. Так почему на вас нет ни одной царапины?» «По крайней мере, я не вижу. Как ты смеешь, паршивый англичанин, усомниться в моей смелости? Я вызываю тебя на бой». «Хорошо, здесь и сейчас, доставай меч и сразимся». С этими словами я встал с кресла, спустился по ступенькам и вытащил из ножен меч. Я говорил уверенно и твердо, хотя во мне сейчас было больше слабости, чем уверенности. Но я знал, что делал. 2 суток общения с ним мне хватило, чтобы понять, что он за человек. Вот и сейчас, услышав мои слова, он растерялся, а его бегающие глаза сразу выдали жалкую душонку труса. «Ну же, сэр, не заставляйте меня ждать. Не уверен, что вы вообще дворянин. Вы держите себя с этими английскими лесниками как ровня. Я думаю, что оскорблю свою родовую честь, скрестив с вами свой клинок». Не говоря в ответ ни слова, я сделал 2 шага в его направлении и поднял меч. Тот отступил, затем ухватился за рукоять меча, но так и не вытащил его. Очевидно, страх образумил его непомерную жадность, и теперь он пребывал в растерянности, не зная, как выйти из положения, в которое угодил. Выждав несколько секунд, я вложил меч в ножны и, повернувшись к нему спиной, направился к своему креслу. Сел, некоторое время смотрел на перекошенное от страха и злобы лицо Дегге, а потом сказал: «За твою трусость лишаю тебя твоей доли, и все же половинную часть добычи ты получишь, но только благодаря храбрости и отваге твоего младшего брата. Треть из нее получишь деньгами и драгоценностями, а 2/3 – перинами и подсвечниками. Ведь ты их так хотел себе, шевалье». В наступившей тишине, первыми, не выдержав, начали ухмыляться лучники, изображавшие у дверей почетную стражу. За ними, не удержавшись, засмеялись Джеффри и Сэм. Да я и сам не удержался от смеха после того, как бессильная судорога злобы перекосила худое и костистое лицо француза. Мой смех явился следствием выражения лица Дегге. Просто в этот момент он мне показался плохим актером, играющим в второсортном спектакле роль мелкого и подленького негодяя. Бросив затравленный взгляд вокруг себя, он злобно оскалился, после чего резко развернулся и чуть ли не бегом выбежал из зала. После того, как тот вышел, я сказал лучнику, стоящему у двери: «Джон, проследи, чтобы он получил в точности, как я сказал». Не успел лучник выйти, как в зал впустили молодого человека. Черты его лица не отличались особой правильностью, но в то же время были приятны, несмотря на грязь и следы истощения. Его гордая и решительная поза говорила сама за себя, да и на лице не было ни капли страха. Уж что-что, а я уже научился различать у людей все оттенки страха. Хоть диссертацию пиши на эту тему. С кем? Позвольте узнать, имею честь беседовать. Вежливо спросил я у него. Маркиз Антуан де Сен-Пари. Ух, ты, чисто случайно вырвалось у меня. Это насмешка или удивление? Не объяснять же мне маркизу, что у него прямо-таки киношное имя. Там сплошь фигурируют одни маркизы и графы с такими же звучными и приятными для слуха именами. Удивление, господин маркиз. Одно только удивление. Разрешите мне, в свою очередь, узнать ваше имя. Томас Фавершим, эсквайр, сын барона Джона Фавершима. Хм, судя по высказываниям, только что выскочившего из этого зала шевалье Деге, тут собралась кучка низкородных ублюдков, которые смеются над честью и дворянским достоинством, при этом получая удовольствие, втаптывая в грязь благородное имя. «Надеюсь, это не так, сэр?» Глухое ворчание и еле слышные проклятия стали ему ответом со стороны моей свиты. Я же хранил молчание с интересом, рассматривая этого довольного молодого человека, обладающего столь сильной волей, отменным хладнокровием и изысканной речью. «Это вам решать, господин маркиз, ведь не я к вам пришел, а вы ко мне. Изложите свое дело. Пока сомневаюсь, стоит ли мне говорить с вами об этом. В таком случае, я вас не задерживаю. Гм, не в моем положении можно привередничать, но и поступаться дворянской честью не след». Он говорил так, словно высказывал свои мысли вслух, одновременно выжидающе глядя на меня, в затруднении. «Послушайте, маркиз, я человек прямой и не привык к дворцовому этикету. Говорите, что вам от меня надо, или уходите. Не смейте повышать на меня голос. Я вам не простолюдин, не забывайтесь». В его состоянии его резкий, повелительный окрик мог скорее позабавить, чем испугать, и маркиз, похоже, понял это быстрее других. Некоторое время он молчал, очевидно, раздумывая о том, как вести себя дальше, но потом сказал: «Извините, сэр, нервы, тюрьма это, надеюсь, вы меня понимаете. К тому же дело, с которым я хочу к вам обратиться, касается не только меня. Хотите, угадаю, что вам нужно?» «Гм, ваши слова кажутся мне странными, сэр, как и ваша речь. И все же я с интересом жду, что вы мне сейчас скажете. Вам нужен конь, доспехи и оружие. Все это вам нужно для того, чтобы сразить негодяя, укравшего вашу прекрасную даму». «Я угадал, господин маркиз?» «Гм, почти так. В какой-то мере я удивлен. Но догадаться, впрочем, было не так сложно, сэр. Так что вы, кстати, а за вас можно получить выкуп?» «Не понимаю вас. Вы хотите снова заключить меня в тюрьму, чтобы получить выкуп?» «Нет. Почему вы тогда об этом спрашиваете?» «Просто интересно. Только и всего. Если вы мне дадите коня, доспехи и оружие и возможность ускакать прямо сегодня, я обещаю вам прислать 3000 крон, не позже, чем через 2 недели. Послушайте, а вы на себя в зеркало не хотите посмотреть?» Ввалившиеся глаза и щеки, лицо бледное. «Да вы рухнете с коня, не проскакав и мили. Да что там миля, вы просто рухнете под тяжестью доспехов, стоит на вас их надеть. Ваши слова похожи на издевательство, сэр. Надеюсь, это не так?» «Конечно, нет. Просто посмотрите на себя со стороны». Тот сердито нахмурился, потом с минуту стоял в раздумье, после чего его лоб разгладился, и он сказал: «Да, есть правда в ваших словах, но пока не сломлен дух, человек живет, борется и надеется. Слова не мальчика, но мужа. Вы сами выберете себе коня, доспехи и оружие. Никто вам в этом не будет препятствовать». Дик обратился к лучнику, стоящему у двери: «Сопроводи господина маркиза. Пусть ему дадут все, что ему надо. Единственная просьба, господин маркиз, перед отъездом зайдите ко мне. Вы благородный человек, Томас Фавершим. Спасибо вам. Я не люблю долгов, а одолжения принимаю только от своих друзей, так что ждите свои 3000 крон. Только маркиз вышел, как в зал трое лучников ввели около десятка бывших графских узников. Изможденные лица, потухшие глаза, ребра, обтянутые кожей, торчащие из прорех серых дерюк, гноящиеся раны, все это выглядело настолько ужасно и вместе с тем отвратительно, что я даже на какое-то мгновение отвел глаза. Не успел поднять, как ко мне подошел один из сопровождающих их лучников, здоровый малый по кличке Дубок, и сказал: «Ваша милость, там, во дворе лежат еще 6 человек, еле живые. Вы будете с ними беседовать?» «Нет, парень, с ними пусть Господь Бог разговаривает, а мне бы с этими разобраться». «Но и с этими вы не больно поговорите, сэр. Вот эти трое совсем ума лишились, Он показал пальцем поочередно на каждого из трех человек, стоящих, неподвижно, позади всех бывших пленников. Пока их подталкиваешь, идут, а перестаешь, останавливаются и стоят неподвижно. Часами стоят и куда-то неподвижным взглядом смотрят. Заглянешь такому в глаза, а они пустые и ничего не говорят. Вот проблема. И что делать? Выведи их во двор. Потом решим, что с ними делать, а что остальные. Неожиданно в наш разговор встрял Джеффри. «Господин, разрешите мне сказать», — удивленно на него покосился. То стоял, молчал, а теперь вот решил высказаться. «Говори». Тот приблизился на шаг и тихонько сказал: «Вон тот, слева, худой как скелет, одет в рваную расу. Это Арнаде Фосс, хороший воин и человек, его должен знать». Прошептал я ему в ответ: «Нет, но он хорошо знает вашего отца, и я его знал, да и вчера мы с ним говорили». «Что, вы могли бы оставить на него свой замок?» «Оставить? Мой замок? Почему ему? Давай я тебе его лучше подарю». «Шутки изволите шутить, ваша милость. Тогда поясни, что ты хочешь мне этим сказать. Он очень набожный и честный человек. Около 6 или 7 лет тому назад его замок был взят штурмом и сожжен. Жена и дети погибли. Его, всего израненного, бросили на корм воронам. Но случилось чудо, он выжил. Монахи, проходившие мимо, нашли его и выходили. Там, в монастыре, находясь между жизнью и смертью, он дал клятву, что посвятит жизнь добру. Так он монах? Нет, но дал обет. Кто убьет его злейшего врага, тому он станет рабом до конца жизни. Офигеть! Сейчас ты мне скажешь, что враг его злейший, граф де Брассе, а я, тот человек, который его убил. Да, ну, скажи, скажи, не стесняйся. Вы все уже сами сказали, ваша милость. Уф, хорошо. Пойди и пригласи его подойти ко мне. Наш разговор был коротким и деловым. Бывший рыцарь, к моему удивлению, проявил в нашей беседе ясный ум, несмотря на то, что провел в подземелье замка около полугода. А когда я предложил ему должность управляющего замком и всеми владениями, он, немного подумав, с чинным достоинством принял ее, дав мне клятву верности. Судя по его глазам, полным какой-то детской преданности, я, похоже, обрел еще одного верного слугу, наподобие Джеффри. Отпустив его, я отправил вместе с ним Сэма Уилкинса, который должен был отдать приказ своим людям не чинить препятствия Арнаде Фоссу в осмотре замка. После ухода рыцаря я неожиданно почувствовал, как устал. Блин, я же погулять вышел, подышать свежим воздухом, а эти уроды работать меня заставили. Сами не могли совсем разобраться. При этом я прекрасно понимал, что не прав и разрешить такие вопросы помимо меня в моем замке не мог. Но как-то же мне надо было выпустить пар. Несколько минут смотрел злым взглядом на оставшихся 5 бывших пленников и думал: послать их всех, что ли? Чего на них время тратить? К тому же, если и соврут, все равно проверить их у меня нет никакой возможности. Пошли они. Стоп, я же забыл спросить о замке Лабанапьер. Кто из вас что-либо знает о замке Лабанапьер? Ответом было гробовое молчание, что совсем никто ничего не знает. Я пробежал внимательным взглядом по их лицам. Пустые, отрешенные взгляды людей, доведенных до состояния животных. Как вдруг неожиданно наткнулся на один взгляд. Это даже был не взгляд, а нечто подобное, скользнувшее в глазах узника. Я быстро оглядел его, но тот мало чем отличался от других заключенных, грязный и изможденный. Показалось, или нет, впрочем, проверить несложно. Этих 4 покормите, дайте им в дорогу продуктов и выведите за ворота. А ты иди сюда, — поманил рукой бывшего заключенного. Сэр, мы вам еще будем нужны, — задержался у двери один из лучников. Идите, все идите, с этим я сам разберусь. Доходяга робкими шажками приблизился к моему креслу и остановился с низко опущенной головой, в ожидании своей судьбы. Худое грязное лицо, впавшие глаза, грязный балахон, свисающий с его плеч, все говорило о том, что он тот, кто он есть, но рука, нервно комкавшая край рванины, выдавала его напряженное состояние. После некоторого молчания я неожиданно приказал Джеффри: «Это шпион, убей его». Тот только успел выхватить клинок, как узник упал на колени и жалобно закричал: «Добрый господин, пожалейте, не берите грех на душу, ведь если бы я был рыцарь, вы бы не стали меня убивать, а потребовали выкуп». «Так, ваша милость, Джеффри, подожди, а ты говори, говори, если жизнь дорога, милосердный господин, если я дам за себя выкуп, вы меня отпустите? Кто ты такой? был управляющим этого замка, но я никого не убивал, мои руки чисты, не убивайте меня, проявите милосердие». Джеффри, как мы оставались одни, снова стал вести себя свободно, не корча из себя покорного слугу. «Ты как выродок умудрился остаться в живых, с юношеских лет я страдаю желудком, оттого у меня такая худоба в лице и теле. Когда я увидел из окна своей комнаты, что творится, то понял, если что-то не придумаю, мне конец. А во двор выбежали узники господина графа, я понял, что мне надо делать. Пробрался на кухню, где измазался золой, а затем надел это тряпье. Почему тебя не опознали другие узники? Графская тюрьма имела 3 общих и 6 отдельных камер, это мне пояснил уже Джеффри. Меня тоже сунули в одиночку. ГМ, умно, ничего не скажешь. Так кто ты, и откуда родом? Анри Буше, родом я из деревни на юге Франции. Мой отец, сельский священник. Сам я, бывший школяр, учился когда-то в Париже в университете, на факультете права. Путешествуя с 2 приятелями, студентами, попал в засаду. Моих приятелей, пытавшихся бежать, убили, а меня самого привезли в замок. Граф, когда узнал, что я знаю грамоту, могу составлять документы и трактовать законы, оставил меня при себе. В замке живу уже 4-й год. Вот и весь мой рассказ. Нет, парень, не весь. Это только начало, с легкой усмешкой заявил ему Джеффри. Ты что-то говорил про выкуп, или я ослышался? При этих словах он качнул мечом и зло ощерился, играя роль злодея. «Милостивый господин, прошу вас поклянитесь на распятии, что не убьете меня, когда получите деньги. Я видел, что вы просто так помогли маркизу, так помогите бедному человеку, который не марал руки ничьей кровью сохранить жизнь. Мне предлагали сокровища и тайны. С тех пор, как я познакомился с парнями из исторического клуба, у меня появилась мечта найти клад и разбогатеть до неприличия. Когда это было? 1.5 года назад, окажется. Вспоминая свои, те прежние мечты, я невольно усмехнулся. Затем оглядел зал, со стенами, обшитыми дубовыми панелями, на которых висели доспехи и оружие, вперемешку с кабаньями и оленьями головами, и подумал. Вот и сбылись мечты дурня. ГМ, даже странно как-то. Там мечтал о кладе, здесь собственном замке. Ладно, узнаем, что этот занятный тип нам расскажет. Хорошо, оставлю тебе жизнь, клянусь. А сейчас расскажи ко мне о своих обязанностях. Чем ты занимался в замке? Всем, наверное. Ездил по деревням с солдатами графа, собирал дань с крестьян. Нередко бывал в городке неподалеку, закупал для господина графа материю или деликатесы какие-нибудь. Вел счеты книги, запасы продовольствия, вино, все это лежало на мне. Нужно было, привозил для ремонта замка каменщиков или плотников. Не пытался бежать, первые 1.5 года меня никуда не выпускали, а потом, я привык. К учебе у меня никогда большой тяги не было, а родителям я еще с детства обузой был. Зачем им такой квелый сын? А тут я одет, обут, сыт. Понятно, теперь о деньгах. Хорошо, но сначала я должен сознаться вам, благородный господин. Есть на мне грех, но меня принудили к нему. Сам граф заставлял шпионить и обо всех разговорах в замке докладывать. Сказал, что если я не буду доносить, он мною лично займется в пыточном подвале. После этого ты хочешь сказать, что на тебе ничьей крови нет? Усмехнулся Джеффри. Бывший студент съежился и ответил тихим, дрожащим голосом. Да убил граф 2, по моему наговору. Но это не люди были, добрый господин, а настоящие звери. И если говорить, как на духу, то я не считаю это большим грехом. Не заставляй падаль ждать своего господина, говори быстрее дальше. Постепенно в замке об этом узнали и стали относиться ко мне, как к прокаженному. Разговаривали со мной только при большой необходимости. Зато доверие господина графа ко мне резко возросло. А уж после того, как он зарезал своего начальника гарнизона, я и вовсе стал его доверенным лицом. На начальника гарнизона донес ты, милостивый господин. Именно после этого граф решил перепрятать его. Что перепрятать? Говори внятно. Бочонок с золотом. Я помогал ему в этом. Одному там не справиться. ГМ, золото – это хорошо. Тут у меня мысль одна возникла. Ты не хочешь остаться в замке, в должности помощника управляющего. Это возможно, ваша милость. Я Бога буду за вас молить, если вы позволите мне остаться. Я клянусь вам, что буду служить вам верой и правдой. Я, хватит, Джеффри, займись им. Поздно вечером ко мне постучался Анри Буше. Он проводил меня к вскрытому тайнику, где уже нас ждал Джеффри. после чего школяр был отослан, а увесистый, хорошо просмоленный, бочонок, набитый золотыми монетами, не менее 2 пудов весом, мы перепрятали. Теперь о месте, где хранится золото, знали только 2, я и мой телохранитель. 2 следующие недели, я под наблюдением Лю восстанавливал свое здоровье, и одновременно, частью от скуки, а по большей части от непомерного рвения своего нового управляющего, стал вникать в обязанности хозяина замка. Управляющий каждое утро приносил мне отчет о проделанной работе за прошлый день и чуть ли не по-детски обижался, когда я не вникал во все мелочи. 2 дня он детально изучал замок в сопровождении бывшего школяра, а затем они вместе объездили все близлежащие окрестности и переговорили со старостами близлежащих деревень. Привезя доклад о состоянии владений, он попросил моего разрешения уменьшить на 1/4 налог с крестьян. Я дал ему это разрешение. Почему не дать? Честно говоря, я уже не считал этот замок своим, а обычным временным пристанищем, вроде придорожной гостиницы. А вникал я в замковое хозяйство, по большей части от того, чтобы пришла пора заполнить этот пробел в моем дворянском образовании. В замке уже 2-ю неделю трудилась крестьянская семья из 6 человек в качестве слуг, которых управляющий привез из деревни. Затем он съездил в городок, находящийся в 19 лье от замка, и завербовал там 6 солдат для гарнизона замка. Там же он нанял на временную работу кузнеца и шорника. Этот городок, входивший в ленные владения графа, ненавидел его не меньше, чем окрестные крестьяне. Когда горожане узнали, что замок сменил владельца, то устроили себе, как мне передали, большой праздник. Слухи о смерти живодера и захвате замка распространились быстро. Не прошло и 2 недель, как они достигли самых дальних уголков его владений, после чего к замку стали съезжаться самые разные люди. Теперь я целыми днями не вылезал из кресла в приемном зале, принимая то мелких дворян, ленников графа, приносивших мне клятву верности. Как-то приехала целая делегация из дальнего от замка города, но в пределах моих владений, во главе с мэром и старейшинами цехов. Эти хотели получить деньги, которые они когда-то судили графу, правда, не по доброте душевной, а под давлением силы. Одни из посетителей просили уменьшить налоги, другие искали правосудия, третьи – милости и денег, но все они отнимали у меня массу времени, потому что, не зная сути каждого дела, мне приходилось разбираться с ними часами, выслушивая разные стороны и изучая целые кипы свитков. Первое время я ожидал, что валом повалит наследники, размахивая затертыми грамотами с правами на наследство, но время шло, и никого не было. Окончательно я прояснил для себя этот вопрос в разговоре с одним дворянином, довольно преклонного возраста. Как оказалось, суть подлого убийцы в живодере, в первую очередь, сказалась на его близких родственниках. Сначала он отравил отца, а затем зарезал младшего брата. После чего, в течение года он разбил 2 военных отряда, собранных его дальними родственниками. Увы, эти соискатели графской короны лично возглавляли карательные рейды. Никто из них не выжил.